Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». Комедия в четырех действиях, в стихах. Ленинград. Детская литература, 1978 год. Действующие. Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте. Софья Павловна, его дочь. Лизонька, служанка. Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме. Александр Андреевич Чацкий. Полковник Скалозуб Сергей Сергеевич. Наталья Дмитриевна, молодая дама. Платон Михайлович, муж ее, Горичи. Князь Тугоуховский и княгиня, жена его, с шестью дочерями. Графиня-бабушка, графиня-внучка Хрюмины. Антон Антонович Загорецкий. Старуха Хлёстова, свояченица Фамусова. Господин Н. Господин Д. Репетилов. Петрушка и несколько говорящих слуг. Множество гостей всякого разбора и их лакеев при разъезде. Официанты Фамусова. Действие в Москве в доме Фамусова.